Японский парень примерно одних лет с его матерью на фотографии выглядел более официально, в пиджаке и галстуке. Он держался за кепку обеими руками и смотрел прямо перед собой, не улыбаясь и не хмурясь. Ровно ничего не отражалось на его лице. На нем каждый мог прочесть только то, что ему хотелось. Этот парень был подобен морю. Его можно было сколько угодно зондировать и промерять лотом, но никогда по-настоящему не узнать его глубины. Он стоял рядом с матерью Саймона, но на самом деле он был не здесь, а где-то. Смешно, но оказалось, что Алекс понимала это и относилась к этому без малейшего беспокойства. У парня был неплохой размах плеч, и он крепко стоял на земле, широко расставив ноги, как человек, владеющий ситуацией. Что-то было между ним и матерью Саймона. «Саймон! Черт, Алекс!» Она стояла в дверях в комнату Саймона и сердито на него смотрела, взбешенная до белого коленя. Ворвавшись в комнату, она вырвала фотографию из его рук. «Никогда! Никогда так больше не делай! Не дай бог, я тебя снова застану ковыряющимся в моих вещах!» Ковыряющимся в ее вещах, Господи! Он не стал бы ковыряться в них, если бы ему даже платили за каждый час, и она прекрасно об этом знала. Если бы этот болван не ошибся комнатой и не вывернул ящики, где не надо, Саймон никогда бы не увидел этого конверта. Может быть, жара и нервозность, связанная с переездом, так довели его мать. Психовать из-за ничего не было в характере Саймона. Он предпочитал владеть собой, потому что это единственный путь владеть ситуацией. Самообладание давало ему возможность вытворять сумасшедшие вещи абсолютно безболезненно. Самообладание – вот благодаря чему он стал чертовски хорошим атлетом. Он оперся на локоть и стал наблюдать, с каким выражением лица смотрит на него мать, готовя в тот момент его растерзать. Она злилась на него так, будто он прибил ржавыми гвоздями невинного младенца к дереву. Дать ей успокоиться, только и всего. Дать ей успокоиться. Наконец она попыталась совладеть с собой. Она подняла плечи, резко опустила их и долго выдыхала. Она отвернулась от него к окну и уставилась на китайских грузчиков, возившихся на лужайке у центрального входа. «Если эти китаёзы уронят еще одну лампу, то я спущусь вниз и вытащу у кого-нибудь из них сердце через задницу». Она пошла к дверям, волоча ноги, теперь уже подавленные и вполне овладевшие собой. Она остановилась в дверном проеме и обернулась к Саймону. «У твоей матери приступ никотинового голодания, который с ней иногда случается, когда она не покурит дня два, пытаясь бросить уже в который раз. Извини меня за то, что я не сдержалась». «Ничего страшного. Ты хочешь поговорить? Мы поговорим. Не хочешь – не будем. Только один вопрос. Они поймали этого парня, Канна?» Он увидел, как у нее перехватило горло, и она сжала косяк двери так, что побелели костяшки пальцев. Саймону не было необходимости смотреть ей в лицо. Он и так знал, что она снова нервничает. Каждый ее жест кричал о том, что любое упоминание о Джоне Канна заставляет ее страдать очень. «Нет», — сказала она, — Они не поймали его.